Эпилог. Платье было красным, темным, цвета тяжелой венозной крови, светлеющим к подолу, чтобы обратиться в тонкие языки пламени. Расшитые драгоценными камнями, языки эти оживали при малейшем движении, и казалось, что Калина и вправду того и гляди вспыхнет. «Ой, чувствую себя куклой!» мрачно сказала она, вперившись взглядом в зеркало. «Красивая!» – вздохнула Ксюха, которая устроилась на подлокотнике кресла. Сама-то она в легком брючном костюме казалась совсем молоденькой и непривычно хрупкой. «Очень красивая!» – поддержала я. «Но кукла! Ты?» Вот кто уж никогда куклой не была, так это Калина. Она придирчиво осмотрела свое отражение в зеркале, а я ощутила легкий укол зависти. «Если бы вы знали, как мне все это надоело!» Она подняла руку, и на запястье блеснул алым светом рубиновый браслет. «Не тот, те исчезли, как ныне принято считать, безвозвратно. И правильно, нехорошо отбирать подарки у богинь. Но эти драгоценности, поднесенные Потемкиным старшим, были хороши. Настолько хороши, что последние 2 недели в сети только их и обсуждали. Ну и Калину, само собой. Драгоценностями восхищались, а что касается Калины... В общем, комментарии я старалась не читать. Справедливости ради мне доставалось не меньше. Баронесса из лопушков. Баронесса, мать его! Какая из меня баронесса? Вот и общество на том же сходилось. И, наверное, если бы не Николай, мои нервы не выдержали бы. А с ним все воспринималось как-то проще, что ли. «Ты его хотя бы любишь?» – поинтересовалась Ксюха. И она получила свою порцию сомнительной славы. Правда, потом почему-то пару изданий сменили хозяев, кто-то разорился, а кто-то весьма быстро и радикально изменил взгляды, решив, что в целом-то история любви олигарха и девушки из глубинки глубоко романтична и прекрасна. Особенно если от упомянутого олигарха держаться подальше. «Не знаю. Я боюсь ошибиться». Калина огляделась и, признав, что садиться в дизайнерском наряде не лучшая идея, осталась стоять. «Мне уже казалось, что я любила, а оказалось, что казалось. Но с миром легко и спокойно, большей частью. Но мне кажется, что вчера он кого-то упокоил». Ксюха пожала плечами, мол, дело житейское. «Главное, чтобы не доказали. Дуэль была, дуэли разрешены», — возразила я. «И упокоил исключительно за дело. Я бы тоже упокоила, но мне нельзя. Мне надо сохранять спокойствие и контролировать силу, которой порой было слишком уж много. Поэтому комментарии в сети я старалась не читать». «Дуэль, стало быть», — задумчиво протянула Калина. «А мне сказал, что с друзьями посидит». «Вот что ты так?» — Ксюха ласково погладила Линку по руке. «Может, и не врал, может, вправду сидел. Потом». «Да, пил за упокой», — поддакнула я. «Но, кажется, не слишком удачно». «И вообще, если сильно все надоест, разведешься». «Наверное, такое невесте тоже не следует говорить, особенно перед свадьбой». «Ну нет уж», — Линка подобрала юбки. «Я женщина приличная, никаких разводов, только честное вдовство». «Ну, тоже не сказать, чтобы невозможный вариант». Ксюха фыркнула, и мы рассмеялись, все втроем. И смеялись долго, кажется, до слез. «Девочки!» — Ксюха первой смахнула слезы. «А мой? В общем, я не специально узнавала. Просто получилось так. Тот, ну, прежний». И порозовела. «С ума сошел!» «Совсем?» «Подробностей не знаю, но пишут, что на премьере какой-то стал на людей кидаться. Потом выл. Вроде бы убегал от кого-то или чего-то». Она поглядела в ожидающее. А мы с Лингой переглянулись. «Ну?» – Линга покрутила браслет. «Ты же говорила, что он употреблял и не только алкоголь. Вот и поехала крыша. Переживаешь?» «Не особо. Знаете, как будто отпустила, что ли?» будто оно вообще все было, конечно, со мной, но где-то в другой жизни. А теперь счастлива? Очень. И хорошо, ибо Красноцветов мне нравился. Не хотелось бы его убить. Да и не вышло бы так просто. Все-таки ведьмаком он оказался сильным. Ксюха говорила, что тоже учится, но в частном порядке. Что правильно. С силой особенно такой не шутят. Это я уже успела понять. И местное кладбище тоже. В общем, после этого я и стараюсь не читать комментарии в сети. А Николай с тетушкой приглядывают на всякий случай. Хотя с кладбищем случайно получилось. Я не хотела, честно. А Инга что? Ничего. Ходят слухи, что замуж выйдет. Но Олег говорит, что если и так, то не в ближайшее время. Она пишет иногда. Она хороший человек, добрый. У тебя все хорошие. Ксюха пожала плечами. Мол, что поделаешь? Она такая, какая есть. Ладно, девочки. Линка бросила последний взгляд в зеркало и коснулась прически. Хочешь или нет, а пора. Вот я говорила Миру, что за его отцом глаз да глаз нужен. Небольшая свадьба, небольшая, всего-то 200 человек. И не надо смеяться, Марусь, тебя тоже такое ждет. Небось и платье заказал. Думаешь? Уверена, он из той породы людей, которые точно знают, как правильно жить другим. Поэтому готовься. Готовиться не хотелось. Замуж еще не решила. Нет, с Николаем у нас давно отношения вышли за рамки дружеских. Да и были ли они когда-нибудь просто дружескими? Наверное, нам много проще, чем остальным. Ведь есть тьма и ночь, и понимание, что именно этот вот человек, он твой. Весь от первого удара сердца до последнего вдоха. И что никто-то другой не нужен. Проще и страшнее. Но сегодня не тот день, чтобы думать о плохом. «Так все-таки вы уезжаете в степи?» – поинтересовалась Линка, перекидывая длинную алую фату через руку. «Дай сюда!» – Ксюха возмутилась этакому небрежному обращению. «Стой ровно! Вот так!» Фату она набросила на лицо, как и положено. «Скорее всего, да. Хотя еще не все решено. Или, думаю, решено, осталось лишь документы подписать». Николай говорит, что не обязательно ехать сразу вдвоем, что он сперва осмотрится, вопросы с жильем решит и прочим, объект-то секретный. И невест на него не пускают, поэтому нужно что-то решать. И я знаю, что, но я не хочу такую свадьбу. 200 гостей, у меня нервы слабые и сила нестабильна, и... Но вряд ли надолго, мне там особо делать нечего, главное, чтобы силу стабилизировать. А там... «Есть предложение в медицинский. Ждать будут. Тихонько распишемся на следующей неделе, малым кругом. Девочкам скажу, но потом, после свадьбы, чтобы не отвлекались. А тетка как?» «Дом новый обустраивает и с дедом ругается. И оба Васятку воспитывают, так что весело». Я вздохнула. «Я буду скучать без них и без вас». «Тоже мне», — Ксюха улыбнулась. «Не навсегда ведь. Ты же вернешься когда-нибудь?» «Когда-нибудь, наверное. Главное, что у меня есть куда возвращаться».Конец книги. Книгу читала Ирина Арефьева. Москва. Апрель 2023 года.